Глава третья. Мы знакомы? Спросить собиралась именно об этом, но тут вспышка в памяти. Вспомнила. Однажды мы точно встречались, хотя полноценным знакомством такое, конечно, назвать нельзя. Здравствуй, лишенный элементарного сочувствия тип, проехавший мимо двух девушек в беде на пустой дороге. Не осталась в долгу я. Интерес в его взгляде сменился каким-то другим интересом. Но я уже гордо прошествовала к дому, который понемногу привыкла считать своим. У входа поняла, что совершила ошибку. Просто нескольких минут как раз хватило, чтобы в голове сформировался вывод. Хорошая машина, двое мужчин. И они куда-то ехали. Не совсем в Лёльшем, поскольку такое передвижение здесь запрещено. Следовательно, я только что упустила шикарную возможность познакомиться с магическим надзирателем Лоренцо Илса. Оглянулась. Его там уже не было. Чуть булкой не швырнула в место, где стоял маг, с досады. Не везет так не везет. Если бы сама лично не проверяла, всерьез заподозрила бы порчу. Но себе я доверяла как никому. Поэтому успокаиваемся, смиряемся с ситуацией и идем налаживать отношения с домочадцами. Сначала узнаю, что планировала, а там, может, Лайон мне и парочке для отработки распределения подскажет. Вошла в дом. «Где тебя носила?» — рявкнула мокрая и перепуганная телохранительница. Я очаровательно улыбнулась, поманила ее за собой и летящей походкой направилась в кухню. «Кому теплые булочки, кофе?» «Кстати, Лайон, у тебя есть кофе? А то я забыла его купить». Зато взяла эклеры на случай, если вдруг кто-то предпочитает начинать день со сладенького. Надзиратель от меня никуда не уйдет. Трудно не столкнуться ни разу за несколько месяцев, живя в небольшом городке и вращаясь примерно в одной сфере. Кофе нашелся, и кружку мне выдали. С рельефным розовым цветком и надписью «Желающий удачного дня». «Больше не уходи без предупреждения», — буркнула Элли. «Как скажешь, мамочка», — фыркнула я. Настроение медленно, но верно поползло вверх. Сдоба Элли не привлекла, но она приняла из рук Лайона кружку с ароматной черной жидкостью, даже поблагодарила. Видимо, не совсем потеряна для общества. Сам Лайон с энтузиазмом вгрызся в теплую булочку и не стал отказываться, когда я придвинула к нему и эклер. Утро чуть было не превратилось в уютное и домашнее. Непостижимо, но мне нравилось жить отдельно, в окружении незнакомых вещей и новых людей, чувствовать себя самостоятельной ведьмой, даже заниматься тайным делом, но при всем при этом знать, что в любой момент я могу обратиться к папе за помощью. Или просто позвонить, если соскучусь. «У нас гости?» В кухню заглянул низкорослый, полноватый парень с немодной бородой. Пришлось укусить себя за кончик языка, чтобы сдержать ехидный ответ, что это у нас гости. Ходят тут всякие, завтракать мешают. «Знакомься, у тебя новые соседки», — добродушно махнул пришедшему Лайон. «Абигайль, ведьма, но она принесла еду. А это Элли». Еда с моим существованием коротышку еще как-то примирила. А вот Элли достался презрительный взгляд. Хорошо так достался. Прошелся от макушки до носков сапог. «Ой, прокисшая приворотная! Она со своим ростом еще и встала на огромные каблуки!» «А это Гарлис, ваш сосед из 12-й квартиры», — пояснил домовладелец. «Можно просто Лис». «Нельзя», — буркнул парень, усаживаясь за стол. Стулья здесь были высокие, и ему пришлось подтянуться на руках. Я их не настолько хорошо знаю. Наложить лапы на теплую булочку ему это, впрочем, не помешало. О, упустить момент я не могла. Нельзя! И, подтянувшись, легонько стукнула по руке. Мы тебя еще не настолько хорошо знаем. Элли и Лайон издали смешки. Знакомство состоялось. Обменявшись несколькими колкостями, мы все же решили дружить. Лис хомячил две булки и эклер. Лайон сдал, что наш сосед — гном, а я узнала немного полезного. Были еще соседи. Парень, который снял квартиру, но оставил в ней жить только свои вещи. Две целительницы, отправленные отрабатывать распределение в местный медпункт. И еще одна женщина, которая готовит для некромантов. У них тут рядом осенняя практика. Также я выяснила, что оба соседа свободны. И что нескольких местных девушек уже заперли по домам за то, что они флиртовали со студентами-некромантами. Строгие нравы еще никому не мешали качественно устроить личную жизнь. Это должно быть почти легко. Главное – растянуть свою отработку настолько, чтобы успеть добыть доказательства против Лоренцо. Может, получится начать прямо сейчас? «А типа с замка?» – спросила как бы между прочим. Парни вздрогнули, будто при одном упоминании о нем что-то в атмосфере поменялось. «Зверь?» — переспросил Лайон. «Почему зверь?» Я удивилась, но не сильно. Чего-то такого следовало ожидать. «Не слышала про его жену?» «Я, конечно, тоже бы не стал терпеть эту бесполезную фифу», — влез гном. «Но все-таки лучше развестись, а не убивать». Отношение у всего Лёльшима к соседу было вполне однозначным. Его считали виновным, откупившимся и всячески демонстрировали свое презрение. Раньше его тоже недолюбливали. Обитатели городка — люди простые, включая того же мэра. А у семьи Илс был титул. И пусть он давно утратил силу, а сами Грейфы Тернские никогда не тыкали своим величием, от кого-нибудь из них всегда ожидали чего-нибудь эдакого. И дождались. Люди получили официальную причину ненавидеть Лоренцо, а он окончательно стал изгоем. С ним не заговаривали. Ему отказывались продавать что-либо в магазинах и лавках, не пускали в таверну и прочие местные заведения. Женщина, которая трижды в неделю приходила к нему убираться, уволилась. И кухарка тоже. Но Терн никогда не бывает один, поскольку уже почти год за ним всюду следует приставленный к нему магический надзиратель. Ах да, еще ему запрещено каким-то временным постановлением покидать провинцию, где находится Лёльшим. Лично я на его месте призналась бы в чем угодно, чтобы прекратить весь этот кошмар. Встреча с мэрской женой все же случилась. Будто какая-то невидимая сила притягивала ко мне все, что не надо. Хорошо хоть обвинить в нарушении обещания меня тут даже при желании не получится. Она сама пришла, как раз когда мы обсуждали детали моей отработки. Я успела порадоваться тому, что общежитие так удачно рухнуло, оценить скупость градоправителя, поднять оплату своих чар на 10% чисто из вредности и согласиться обойтись без кабинета. Место для магии и приема посетительниц у меня дома есть. Сомневаюсь, что выделенное городом окажется намного удобнее. И тут в кабинет впорхнула она. Стройная особа, волосы черным шелком разметались по спине и плечам, на губах теплая улыбка, а в руках корзинка. «Дорогой!» Признаюсь, я сначала не поверила. «Да она же в дочери ему годится!» Но мэр растекся, будто подтаявшая маслица на солнце. «Любовь моя, а я уже соскучился!» Даже мою романтичную душу чуть не вывернула. Тем временем жена открыла свою корзинку и принялась выкладывать перед мужем кривые бутерброды. Очень кривые. Невероятно, вопиющие, отвратительно кривые. Словно у читы дома не было ножа, и она сперва рвала ногтями хлеб, а потом и все остальное. «А я принесла тебе обед», — чирикало прекрасное явление. У мужа щека дернулась. Знакомо так. «Не могу же я позволить, чтобы мой пупусик ел в таверне еду, безразлично приготовленную чужими руками?» Счастливого мужа немного перекосило. «Что ты, птичка моя, могла бы так не утруждаться?» — проблеяло его мэрство. «О, мне только в радость!» — выдохнула женушка, расточая улыбки. Я хрюкнула. Жаль, Элли осталась ждать за дверью. Ей бы понравилось представление. «Извините, а это и есть ведьма, о которой все говорят?» «Поздравляю себя. Внимание я привлекла». Мэр открыл рот, но тут я оказалась быстрее. А потому что нечего было обзывать меня бесполезной. И стоило хотя бы из вежливости предложить мне кабинет. Абигайль и дружелюбно улыбнулась. «Обращайтесь, буду рада помочь». «Нора», — представилась красотка. «Нет, правда, и даже с чувством легкой зависти. Нам с Элли до нее далеко, даже учитывая ее немодное платье. Как видите, я безнадежно замужем». Подозреваю, ключевое слово тут «безнадежно». «По родительской договоренности», — проявила профессиональную догадливость я. «Как ты узнала?» Ее глаза изумленно расширились, а в следующий момент она уже смотрела на мужа. «Она точно ведьма!» «Ага!» Я опять опередила его с ответом. «И, кстати, я не только парочки соединяю. Могу улучшить атмосферу в доме, приготовить зелье для повышения взаимопонимания. Еще есть зелье, повышающее привлекательность в глазах половинки. Хотя, учитывая возраст вашей половинки, я бы посоветовала другое». «Какое?» Живо заинтересовалась несчастливая жена. «Чтобы пупусик вашего пупусика лучше работал». Я поспешно встала, потому что после таких предложений бежать отсюда надо. «Или не работал вовсе. Приятного аппетита, господин мэр». Подмигнула супругам и быстренько вымылась за дверь. Чуть не подавилась очередным смешком. «Ну что?» — отлепилась от стены, которую подпирала Элли. «Кабинет мэр зажал, и вообще нам тут не рады. Но договор мы подписали». Мы направились к выходу. «А лицо у тебя, как будто ты там уже кого-то поженила. Только если развела». Петляли коридорами мы минут 5, которых оказалось вполне достаточно, чтобы пересказать Элли все, случившееся в кабинете. Сама не знаю зачем. Просто она все время рядом, защищать меня вроде как не требуется, так почему бы не поболтать? Думала, телохранительница отмахнется, но она правда слушала. И с каждым моим словом мрачнела все больше. «Говоришь, его жена твоя ровесница?» «И ее явно заставили. Кстати, она отлично держится. Ты бы видела...» «Оторвать бы ему его пупусика!» — мечтательно протянула Элли. Холл мы пересекли молча. Она силой толкнула тяжелую дверь. Одновременно кто-то потянул ее с другой стороны. Послышалось удивленное мужское хмыканье. Инцидент сейчас мог быть исчерпан. Мужчина вежливо отступил в сторону, пропуская нас. Элли быстро вышла, а я двигалась, будто пустое пространство вокруг заполнили чем-то вязким. Терн. Жутковатый, презираемый всеми тип, мерзавец и убийца, на расстоянии вытянутой руки от меня. Дыхание сперло. Изнутри неприятно кольнуло предчувствие. Черные глаза Терна заставили ноги буквально прирасти к земле. Сама не знаю, как я сделала эти несколько шагов. Ужас из замка, словно не подозревая о произведенном эффекте, вошел в мэрию. Дверь за ним беззвучно закрылась. Я же чуть не заорала, когда на плечо опустилась рука. «В правильном направлении смотришь, подруга», наклонившись к моему уху, серьезно заметила Элли. «А?» Возвращение в реальность оказалось, как ледяной душ на голову. Меня слегка повело. Я разозлилась. От моей силы его должно было снести на противоположную сторону улицы, а он как будто не почувствовал ничего. Сильный мужчина, возможно, с какими-нибудь спящими способностями, которые, учитывая его возраст, уже не раскроются никогда. А еще он издевался над влюбленной ведьмой, как только мог. Но я не готова об этом рассказать Элли. Тайна не моя. И папа ни за что не позволит мне влезть в это, если информация дойдет до него. Он и есть тот мужчина, которого присмотрела для себя моя первая клиентка. Надеюсь, прозвучало убедительно. «Отбей его у нее», — посоветовала телохранительница. «А ничего, что это неэтично», — сыграла возмущение я. «Больше тебе скажу. Это может оказаться еще и приятно», — рассмеялась Элоиз. «Как знать, может, она не совсем безнадежна. Принципы, конечно, сомнительные, но вдруг не выдаст, если пронюхает. Расскажу ей все в крайнем случае, в самом крайнем». Несмотря на то, что в мэрии на положенном месте появилась табличка с моим именем, временем и местоприема и специализацией, несколько дней прошло, а ни один клиент так и не пришел. Точнее, не так. 2 дня я напоминала его мэрству о необходимости повесить табличку. Он обещал, я ждала, но ничего не делалось. Пришлось этим заняться самой, зато так фото выбрала удачное. И закрепила все охранным заклинанием, чтобы не сорвали и не испортили. Выдохнула, приготовилась заняться делом и стала ждать. И вот после этого минуло несколько дней, а работы как не было, так и нет. Досадно. Но романтичные ведьмы не унывают. Похоже, табличка украсила нашу с Элли дверь, и я оставляла ознакомительные листовки в кафе, лавках, кондитерской. Даже Лис с собой в автомастерскую, где работал, парочку взял. Ничего. Никого, то есть. Я уже готова была признать, что любовная магия в Лёльшеме не пользуется спросом. Но распределение по такой неуважительной причине никто не пересмотрит. Ведьмы не сдаются. А что до клиентов, они просто пока не в курсе, что уже меня наняли. Элли вот, например. Она повесила боксерскую грушу в моем флигеле и с завидным усердием избивала ее. Раз даже вытащила меня бегать утром, но я чуть не умерла, после чего основательно засела в кондитерской с чашкой кофе, пока она тренировалась, и больше над романтичной ведьмой так никто не измывался. Если бы Лоренц не был злодеем, я бы уже сводила их вместе. А так отложила ручку и обратила горсткой розового пепла пачку исписанных листов. В дверь осторожно поскреблись. «Девчонки, будете смородиновый чай?» Лайон поставил на старинный столик 2 огромные кружки. «Очень кстати». Выяснилось, что моя телохранительница умеет улыбаться. Уже 2 дней, как выяснилось. «Там еще наливка есть, тоже смородиновая. Попробуем вечером». Элли повернула голову ко мне. «Надеюсь, ты не планируешь какой-нибудь страшный приворотный ритуал в полночь?» «Не сегодня. Тогда заметано». Довольный Лайон покинул мое рабочее пространство. Элли проявила непривычную для себя доброту и передала мне мою кружку. Осторожный глоток. Как вкусно! В меру сладко, в меру кисло. Чувствуются свежие ягоды, чай и пряности. Довольно зажмуриться вышло само собой. «Пожалуй, я и наливку готова попробовать». Бабушка Лайона жила в 3 улицах от нас. И раньше именно она была домовладелицей. Но несколько лет назад передала дела внуку. А сама вышла замуж и теперь готовит всякие вкусности. Не на продажу, а для друзей и родных. Лайону уже досталась возня с документами и капризными жильцами. Сегодня утром я собственными ушами слышала, как на него визжала некроманская повариха. Сломалось у нее там что-то, видите ли. Доброжелательный Лайон далеко не со всеми обитателями своих владений водил дружбу. Некоторые ему просто платили. Но лично мне нравилось входить в ближний круг, так я чувствовала себя почти дома. Ничего страшного, что в этом доме постоянно что-нибудь разваливалось, выходило из строя или просто барахлило. Это мелочи. Хотя Лайон от них порой готов был выть. Кстати, он уверял, что началось безобразие не так давно. Моя мнительность бы списала подозрительное явление на наш с Элли приезд, но поломки происходили не только в нашей квартире. Значит, дело не в нас, не во мне. «Он тебе нравится?» Когда чай в кружке закончился, дозрела спросить я. «Спать с хозяином квартиры, которую снимаешь, неэтично», — передразнила меня Элли. «Даже если после официального бракосочетания?» «Лучше прокляни меня, только не доставай со всей этой брачной чепухой», — фыркнула Элли и, поймав кислое выражение у меня на лице, добавила. «Ты же не думала, романтичная моя, что все будет так легко?» Итого 1 невеста и 2 потенциальных жениха, которые между собой пока никак не сочетаются. Да-да, и Лайон, и Лис оба свободны. А толку-то? Вечером Лайон пообещал, что на следующей неделе к нам придут строители заделывать дыру в полу. Новость немного уравновесила сломавшийся каблук и треснувшее зеркало. М-да. Не то чтобы мне неоправданно везло, но и слишком невезучей я себя тоже не считала. А тут просто темная полоса какая-то. Впрочем, бабушкина наливка примирялась с действительностью лучше чая, и 1/4 часа спустя Я уже и думать об этом забыла. Звучала тихая музыка. Мы с Элли порезали овощи, сыр и копченое мясо. Лайон много шутил и вообще развлекал нас как мог. Лис оставался немного букой и вообще, как я успела заметить, трудно сходился с людьми, особенно противоположного пола. Но с Лайоном он же как-то поладил, значит, и мы общий язык найдем. Когда же он сообщил, что моя машина готова и даже чары восстановлены, наливка в моей голове решила, что надо обязательно его осчастливить. Размышление, как именно, прервал звонок. «Эй, мы важнее!» — возмутился наш квартирный хозяин. «Это папа». Шуточки про папину принцессу меня больше не задевали, хотя они с Элли на эту тему славно спелись. Я даже не стала уходить далеко, только отошла на несколько шагов и оттуда рассказала папе, что у меня все хорошо. Да, пока никого не влюбила, но это только пока. И нечего так подленько хихикать, уплетая сыр. «Вы с папой очень близки», — заметила Элли, когда я закончила разговор и сунула телефон в карман. Тон ее был серьезным, только лишь поэтому я ответила. «Кроме друг друга у нас больше никого нет». «А мама?» — удивился Лис. Я обвела взглядом уютную кухню и людей, устроившихся на высоких барных стульях. Достаточно ли мы друзья, чтобы делиться настолько личными вещами? С другой стороны, если все время закрываться, то друзей можно так никогда и не завести. Она ушла, когда мне было 4. Я тоже забралась на стул и поспешила занять руки сыром. Тогда у папы дела еще шли не очень хорошо. Он в очередной раз занял у кого-то денег, чтобы открыть свое дело. Вот она взяла их и ушла. Наверное, решила, что потратит их с большей пользой. С тех пор мы ее не видели. «А почему твой папа не женился во второй раз?» — спросил практичный Лис. «Одного ему вполне хватило». Маленький глоточек наливки помог прогнать непонятно откуда взявшуюся во рту горечь. И я сказала, что уйду из дома, если он это сделает. Осуждающие взгляды меня не трогали. Мне тогда было 11, и я испугалась потерять еще и его.